Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает передачи в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Так святой апостол Павел увещевал современных ему христиан. Но эти слова относятся и к нам, сегодняшним христианам. В понедельник мы с вами говорили о том, что значит постоянно быть с Богом, постоянно быть православными христианами. Сегодня мы продолжим этот разговор. Батюшка, как должен жить православный человек? По уставу церкви или по требованиям мира? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Но поскольку нам Господь сказал, прежде всего ищите Царство Божие и правда Его, остальное все приложится вам. То есть все это приложится вам. Имеется в виду и квартира, и работа. И все то, что нужно для жизни, это на первом месте. И когда вот это будет все на первом месте, тогда все будет хорошо. Но первое будет хорошо где? В душе. Будет мир, и радость, и покой, и любовь, и к Богу, и к ближним. Когда вот этого всего нет, тогда в жизни все будет плохо. Ну, когда добрый человек строит дом, если он много привез кирпича, его складывает, и складывает без раствора, сколько бы он ни складывал, все развалится. Так и любой человек, создавая дом своего спасения, если складывает кирпичи, но без любви к Богу, без молитвы, все это развалится. Для того, чтобы все это было хорошо, как бы иметь этот раствор, это надо ходить в церковь каждую субботу вечером, воскресенье утром и все праздники, строжайше соблюдать все посты, среду и пятницу, каяться во всех грехах, чтобы на совести ничего не оставалось. И, конечно, читать и утренние и вечерние молитвы неотпустительно. И читать Евангелие каждый день, если кто может, и каноны, Спасителю, Матери Божией, Ангелу-Хранителю. Так святые отцы сказали, кто будет читать эти три канона, то Господь особо будет хранить этого человека. И когда человек будет везде пребывать в молитве, то он будет и полезен для тех людей, которые еще не пришли к Богу. Потому что преподобный Серафим Саровский сказал, «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся». Некоторые возмущаются, что в стране все плохо, все не так. Все начинать надо с каждого человека, изнутри нас. Если мы себя внутри сделаем мирным, спокойным, все будет прекрасно. Допустим, возьмем для примера, если у человека болезнь, допустим, рука сломана, куда бы он ни поехал, из Москвы в Петроград или же в Одессу, где бы он ни был, эта рука сломанное, везде будет с ним. А если у человека в душе рана, он гордый, тщеславный, раздражительный, постоянно обижается, ругается, в истерике входит, то есть у него столько много всего, куда бы он ни поехал, куда бы он ни пошел, везде вот это внутреннее состояние будет с ним. А вот когда душа выйдет из тела, это же состояние будет и в том мире. Поэтому мы здесь учимся жить. С Богом быть постоянно в общении. И с ближними не должны нарушать внутреннего состояния, чтобы мирно быть со всеми. И вот когда человек постарается в этой жизни все пороки страсти искоренить из своей души, тогда это состояние с ним мирное идет в тот мир. Ну, как добрые люди говорят, что если человек стремился всю жизнь вести борьбу со страстями, но не хватило жизни, не успел, и перешел в тот мир, по молитвам церкви Господь его спасет. Поэтому мы, православные христиане, пришли к Богу, то должны знать, если человек уверовал в Бога, это ничего еще не дает. Потому что бесы и веру трепещут, как апостол Яков говорит, но в бездну пойдут. Поэтому человек уверовал, ему дают возможность переступить через порог храма и начать уже другой образ жизни. Образ жизни какой-то духовный. То есть быть уже всегда с Господом. Вот такая жизнь, она будет Господу приятна, а в первую очередь она будет приятна и нам. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Раба Божия Нина. Батюшка Амвросий, у меня такой вопрос. Дозволительно ли мирянину читать акафист «Неупиваемая чаша», канон Запалящего, ну, там какие-то молитвы и каноны без благословения от своих близких и знакомых? И еще я прошу помолиться о тяжко болящих душевно больных моих родителях Семене и Нине. Спасибо вас, Господи. Конечно, церковь всем уже благословила. Вот, и мы видим в молитвословии, там и акафисты, и каноны, там все уже есть. Значит, общее благословение всем православным христианам уже есть. Но тут здесь бывает и другое. Вот, надо войти в жизнь человека, потому что многие не держатся золотой середины, могут запаститься, замолиться, вот, и повредит всей семье. Может, пать в прелесть. Есть такие, как однажды одна женщина мне подходит на исповедь и говорит: «Батюшка, я вот уже 14 тысяч в день читаю молитву Иисусову». Я: «Ну и как ты себя чувствуешь?» «Нормально, все хорошо у меня». Но второй раз она подходит, я говорю: «Читаешь?» Она: «Читаю». Ну и я говорю: «Да какие тебе еще грехи?» Вот у меня постоянно мысль бросится с балкона. Я говорю: «Матушка, тебе нельзя читать такое количество». Почему? Потому что если святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что молитву Иисусову он читал 17 секунд. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». 17 секунд. А Богу твои слова не нужны. Богу нужны чувства. Тараторить нельзя. Если ты читаешь, должна быть спокойная, уравновешенная, мирная. Со всеми жить в любви и в мире. Вот. И в добродетелях умножаться. Я говорю: вот это количество Богу не нужно. Самое для Бога что главное? Чтобы ты была смиренная. Чтобы ты видела свои грехи. Вот что Богу нужно. Исправна твоя жизнь. Я говорю: тебе такое количество нельзя читать. Я говорю: кто тебе благословил? А я сама. Я говорю, нельзя тебе читать. И она пошла в разнос. Как это так? Все святые отцы советуют читать молитву Иисусу. Отец Амвросий против. Сразу в нее гнев, демон. Он хотел ее загнать, чтобы она с балкона бросилась и убилась. Потому что это неправильный путь. Так что надо всем держаться золотой середины. И вверх не лезть, потому что мы в страстях, пороках. Вдруг какое-то искушение, и вся молитва куда полетела? Все кверх ногами пошло. Вот в первую очередь человек должен смириться. То есть все то, что в нашей жизни бывает, то ли с работы сняли, то ли мы заболели, или какие-то скорби к нам пришли. Мало ли что бывает. Вот в этот момент надо смириться и сказать: «Господи, да будет воля Твоя святая, не как я, а как Ты». Потому что без воли Божией ни один волос с головы не падает. «Господь, помоги, спаси». Ведь Господь нас спасает. Он сказал: «Без меня ничего не можете делать». Смириться вот надо. И в панику не надо входить. Допустим, у кого-то умер муж. И начинаются такие слезы, такие скорби. И человек идет в разнос. И уже молиться он не может толком. И все в слезах, и в слезах, в унынии, в отчаянии. Конечно, и человек может прийти в такое состояние, когда вот муж любимый может являться этой женщине, приходить поздно вечером и оставаться с ней, исполнять все обязанности мужа, а утром уходить. То есть демон применяет вид мужа, и конец бывает каков. Все, постоянно ходит, она тоскует о нем. Она кончает жизнь самоубийством. Просто поскольку мы народ исповедуем, такие случаи бывали, есть и будут. Поэтому не надо никогда в уныние впадать, в тоску и страдать по человеке, а просто нужна усиленная молитва за того человека, который перешел в потусторонний мир. Он сам за себя уже молиться не будет и не может. Он ждет молитв кого? Церкви, своих близких родственников. Вот эта ценность огромная. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер, батюшка Амвросий и матушка Иоанна. Добрый вечер. Я хотела бы батюшку Амвросия спросить вот о чем. Вот вы говорили, что вы служили в Почаевской лавре, а я недавно узнала только про такого сильного святого Амфилохия Почаевского. Вы с ним были ли знакомы, или можете что-нибудь нам рассказать про него? Спасибо, Господи. Я знаю. И Почаеве его знал, и потом его проводили в Иловице, такое село было. И он там жил, к нему огромный поток людей приходили. И там он молился и отчитывал их. Я был у него, и с ним вместе сидели и беседовали. Ну, по жизни человек святой жизни. Вот что я могу сказать. Ну, и когда я первый раз приехал в Почаевскую лавру, это в 62-м году, я его не застал. И, ну, не было его. Но я слышал, что он отчитывает бесноватых. Второй раз я приехал, опять его не застал. Ну, немножко поскорбел. А потом, когда в поезде ехал с Киева, во сне вижу Почаевская лавра, и все подходят к нему брать благословение. И одна женщина во сне упала и кулаком по полу стучит, ну, бес в ней. И он говорит: «Выйди, бес, из нее». Вот, и я подхожу благословение брать. Беру благословение, и меня тоже качает. Ну, и стало хорошо. И он говорит: «Помнишь, ты первый раз приезжал, меня не видел. Так вот, я сейчас тебе благословляю». Ну, конечно, после вот этого благословения в жизни моей все изменилось. То есть сама лавра, там же Матерь Божия касалась горы и осталась отпечаток стопы ее, и там чудотворная икона Почаевская, Матерь Божия. Так что для меня вот эта лавра, она меня духовно переродила. Ну и как я частенько говорил, что когда нам кто-то творит зло, и мы не ропщим, человека не обвиняем, а благодарим Господа, то Господь это зло превращает в добро. И когда я первый раз собрался по Чайскую лавру, а мать мне говорит, там гонение на всех верующих. Я говорю, ну пусть, что сделаешь. Но я поеду. Но перед тем, как поехать, я видел во сне, Матерь Божия на мне накрыла голову. Я матери сказала, она, ну езжай. Значит, Матерь Божия тебя будет хранить. И когда я приехал в лавру в 62-м году, вот, и мне так она понравилась, такая громадная лавра, я зашел на почту и оттуда стал рисовать лавру. И ко мне подошел один сотрудник милиции с повязкой. Говорит, пройдемте, дать документы ваши. Я показал. Вот, завели меня в милицию. Я говорю, зачем вы сюда приехали? Я говорю, простите, я когда заезжал сюда, я не видел, что запрет въезд. Я говорю, я как гражданин России работаю, я имею право свой отпуск использовать там, где я хочу. Но они все собрали документы и послали куда? В город, в Сибирь, где я жил. И мной занялись все органы. И дали даже атеиста, с которым я поговорил 4 часа, но с тобой говорить бесполезно, у тебя только один выход – идти в семинарию. Ну, шутя сказал. А я принял как от Бога. Я говорю, разве такие могут учиться, как я? А почему могут? Потому что он в Харбине был, знает китайский язык, и он там кончал какой-то факультет богословский. Но это Бог так устроил, вот, по его слову, Господь через него сказал. Но еще раз повторяю, что когда делают зло, Господь зло превращает в добро. Если бы не было вот этого гонения, я бы сейчас с вами не беседовал и ничего не рассказывал. И Бог так все устроил, как надо. И, конечно, везде были искушения, их не избежишь, потому что церковь, она воинствующая, идет страшная война дьявола с Богом, за каждую душу демоны ведут борьбу. И, конечно, когда мы с Господом, то Господь нас не оставляет, везде нас хранит и милует. И, конечно, этот путь, он очень интересный, путь спасения, но он только быть с Богом всегда, быть везде хорошо и прекрасно. Вот я кратенько сказал вам по Почаевской лавре. Но потом так Бог все устроил. Я оказался в этой же лавре и живу. И оказывается, что то место, где была милиция, потому что в лавре это отняли, и там уже стали граждане жить. И моя мать приехала туда. И в этой комнате, где милиция меня держала, и все данные сняли и переслали в Сибирь, то вот в этом доме и мать моя была, и постригла в схиму, и там она, можно сказать, по чаве умерла. Видите, как Бог все премудро устраивает, и ничего случайного не бывает, случаев ни больших, ни малых нет, везде промысел Божий, и без воли Божьей ничего не бывает. Даже волос с головы не падает, везде Господь все хранит и милует, только надо следить в течение своей жизни, что происходит. Любые встречи вот надо фиксировать в уме с каждым человеком. И все то, что с нами делается, просто так не бывает. Ну, то есть, можно сказать так, как вот паук плетет паутину, там все же рассчитано до точности. Так и вся наша жизнь, это как бы паутина. Все до единого штриха, все под Богом. Все в руках Божьих. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка Авросий, благословите раба Божия Сергий. Господь вас благословит. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вот, батюшка, хотелось бы спросить, вот не могли бы вы объяснить, ну вот, что такое священническое благословение? Потому что я просто сейчас случай приведу. Вот на улице видишь священника и подходишь брать благословение. То есть я, например, считаю это своим долгом. А мои тут домашние сопровождающие сказали, что это, мол, нехорошо, а надо на конкретное какое-то дело брать благословение. Вот разъясните, кто здесь прав. Ну, спаси Господи, понятно, да. Но когда мы, допустим, где-то идем в городе, и вдруг встречается нам священник. Конечно, мы берем благословение от Бога, чтобы Господь нас благословил. И вот через руку священника нас благословляет Господь. Потому что пальцы, которые он складывает, первый указательный палец – это буква «И» славянская. Второй палец согинается – это «У». Третий палец и большой палец – «Х». И последний – «С». Сокращенно это Иисус Христос. Именем Христа Он благословляет нас. Значит, Господь нас благословляет. А благословение от Божия надо каждый день. И в день можно постоянно. И, конечно, на все доброе мы просим благословения у Господа. И целуем уже руку не священника, а десницу Божию, то есть правую руку Божию. Потому что Господь через священника нас благословляет. Так что ничего тут такого нет. Плохого. Просто мы за 75 лет нас отучили от этого. И нам кажется все это странное. Надо брать только на добрые дела. А нам почти в течение дня постоянно надо какие-то добрые дела совершать. И чтобы благословение Божие было всегда с нами. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем. Говорите. Здравствуйте, батюшка Амбросий, матушка Анна. Доброго вам здоровья. Рада, что вы есть. Батюшка Амбросий, у меня Библия, издание 57-го года. Я тут слышала, что во многих изданиях неправильные тексты. Я сама не читаю, я слепая, и привыкла больше старославянскому, староцерковному стилю. Мне как-то не очень хорошо, когда мне читают из той Библии. Благословите, пожалуйста, читать мне ее или нет? Как вы считаете? Ну, если это синодального издания, конечно, многие люди, которые хорошо понимают славянский язык, и вот перевод синодального издания, это нормально. Вот, и по-русски можно читать. Но я знаю, что некоторые имеют такие способности, они лучше понимают славянский язык, нежели русский язык. Так что, матушка, как вам угодно, так и читайте, потому что надо запомнить, что все то, что в Библии написано, это Слово Бога. Мне один из Петрограда прислал письмо, и в Библии слова, многие слова, он понимает по-своему. Может, он сейчас и слушает меня. Я пока еще ответ не давал. Но для примера, он говорит, что Бог создал солнце после того, как создал деревья, весь растительный мир. Говорит, каждому ученику, школьнику понятно, что сперва солнце, а потом уже растения. Конечно, мы знаем, что первый день Господь создал свет, когда произошло трение. Но я просто скажу одним словом, что святитель митрополит Филарет Московский, он говорил так, если в Библии будет написано, что Иона проглотил кита, то я в это поверю. Ну, кто знает, что кит проглотил Иона. И там, конечно, очень много всяких было неверия. Как это кит, когда у него маленькое горлышко, может проглотить Иону? Да, конечно, в Библии не пишет о семействе китов. Есть такие киты, кашалоты, которые могут и лошадь заглотнуть. Библия в эти подробности не входит. Да. Или одна, как говорит наша монахиня, я отдала Библию почитать своей маме. Она просмотрела ее и говорит, какая чушь. Ну и сказала своей дочке, такую чушь читаешь и ты. Она, мам, в чем дело? Да как же так? Вот первый родился Каин, потом Авель. И Каин убивает Авеля, берет свою жену и входит в страну Нод. Ну, разве это не глупость? Если он первый родился, а потом второго убил. Но она, правда, объяснила, мама, какая же ты умница. Как же ты могла догадаться, сколько тысяч лет люди читают Библию, никогда им это не приходило в голову. Ты только глянула, все уже поняла. Конечно, Библия, она не входит в эту подробность, ведь помимо Авеля и Каина, там много рождалось, уже народу было множество. Мы еще не знаем, на каком это было периоде жизни, может быть, им было уже по 300 или по 400 лет. И мы знаем, что Адам прожил 930 лет, Ной прожил 950 лет, Нафонсаил прожил 969 лет. Было множество народа. Конечно, всю историю человечества в такую тонкую книгу нельзя вместить. Там берутся самые главные моменты. Имеется момент какой? Убийство. Первое убийство. Вот это зафиксировано. И, конечно, которые люди отошли от Бога, разврат, что люди потеряли Бога. Вот это самое главное, что они лишены милости Божией. Поэтому Библию надо читать, вот, особенно для православных. Надо хорошо знать Новый Завет, потому что Новый Завет, если кто хорошо знает, его можно растворить в Ветхом Завете. Можно из Ветхого Завета создать Новый Завет. Это тайна Божия. Это премудрость не человеческая, а премудрость божественная. Но это особая тема. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Слушаем вас. Здравствуйте, батюшка. Добрый вечер. Скажите, батюшка, очень много слышу и читаю в книгах о том, что нужно много сил приложить для того, чтобы обрести дар молитвы, чтобы обрести молитвенное состояние, устремленность вот эту душевную, чтобы действительно, приходя в храм, ты приходил к Богу, чтобы тебя ничего не отвлекало. Не получается, батюшка. Спасибо, Господи, матушка. Первое, что вам надо сделать, генеральную исповедь, чтобы на совести ничего не оставалось. Потому что когда душа выйдет из тела, все наши грехи нераскаянные идут в тот мир. Вот. Теперь человек для того, чтобы приобрести какую-то специальность, ведь приходится очень много трудиться. Допустим, если человек взял ножовку, доску, молоток и гвозди, он сразу же стол не сделает, эту табуретку. Он может перепортить. Но если он тщательным путем будет трудиться над этим, он будет хорошим мастером. Точно так же и художник, и врач. Любая специальность, надо везде трудиться, приложить огромный труд. А молитва тем паче. Надо подготовить душу, смириться, никого не осуждать, не раздражаться, никого не обижать. И этому надо научиться. Приучить себя каждый день молиться. Ведь молитва ценна та, которая трудно читать ее, но мы читаем, она ценна для Бога. И вот мы когда себя приучим, где бы мы ни были, молитва постоянно будет у нас в душе. И можем себя приучить к этому. Так просто ничего не дается. Как один старец в монастыре сидел, уже белый-белый весь такой, и на четочках он читал молитву. А послушник пришел, смотрит, ну и покачал головой, говорит, вот где молитва столбом идет. А старец сказал: молитва не глупая, она сама не пойдет, надо ее тянуть. Постоянно надо прилагать усилия. И, конечно, потом уже, когда будет приложен огромный труд, никого не осуждая и смиряясь, эта молитва будет в радость. И тогда Господь эту молитву будет слышать и будет исполнять наши все просьбы. Но Он сказал только, какую просьбу? Чтобы спаслась наша душа. А все необходимое Господь даст нам для жизни. Первое – это спасение нашей души. Спасение тех людей, которые вокруг нас живут. И молиться не только за родственников, а надо молиться за весь мир. Так вот и люди уходили в монастыри, они молились за всех православных христиан. Кто еще способный, еще полностью внутри не умер. Вот мне сегодня человек один пришел и рассказывает, что творится в стране нашей, сколько людей погибает. Я говорю, вы забывайте о Боге. Бог всем руководит. Бог дал нам полную свободу. Я говорю, уже 15 лет проповедуется Слово Божие. И по телевидению много говорят, и по радио, в газетах печатают. Ну, везде. И храм открывается. А люди спят греховным сном и не хотят проснуться. Господь будет. И катастрофы всякие, и бедствия, и в семье умирают люди. А человек к Богу мертвый, не хочет. Конечно, он сам себя уже от церкви, то есть от Бога, отстранил. Конечно, он уже находится во тьме власти дьявола. Конечно, он будет погибать. Но ты будешь стремиться спасать. Это хорошо, это прекрасно. И мы должны это делать. Должны помогать всем. Но самый центр, чтобы люди познали Отца Небесного. Ведь и Христос пришел в мир. Сам Бог принял человеческую природу. Все видели, что прокаженных Он очищал, немые говорили, глухие слышали. Кто не видел, прозревали, мертвых воскрешал. Видели это, но упорствовали. И Господь говорит: Отец ваш дьявол, и вы его дети, и вы исполняете похоти его. Господь желает всем спастись, но люди не хотят. Видать, вот есть такой сорт людей, которые стремятся не в тот мир войти и вечно с Богом жить, а надо здесь все сделать. Надо всех убивать, все ограбить. Там, допустим, 200 миллиардов долларов пришло. Куда их? В банки наши швейцарские, чтобы народу ничего не было. Но Бог же видит это все, знает это все. Ну, дай людям эти деньги. Ну, что толк от этого? Еще дальше от Бога уйдут. Может быть, через скорби, может, через голод, через страдания, может, с квартиры выгонят. Человек как-то обратится к Богу. А так бесполезно. Вот об этом я хотел сказать. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, сестринский хор Свято-Веденского женского монастыря города Иваново, Тресвятое Абхазское. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. 10 лет наш Свято-Веденский монастырь выпускает газету «Слово утешения». В ней публикуются разные материалы о вере и спасении, в том числе и проповеди архимандрита Амвросия и рубрика «Вопросы и ответы». Для тех, кто не успел оформить подписку на нашу газету, проводится почтово-редакционная подписка на первое полугодие 2006 года. Чтобы ее оформить, необходимо выслать почтовый перевод на сумму 60 рублей с пометкой «На газету «Слово утешения» за первое полугодие 2006 года» и сообщить свой полный домашний адрес. Обращаем ваше внимание, что рассылка адресная, поэтому газета будет приходить в конверте, как письмо. Адрес нашего монастыря 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23. То есть в этот адрес вы посылаете перевод на сумму 60 рублей с пометкой на газету «Слово утешения». 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь, редакция газеты «Слово утешения». Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Батюшка, здравствуйте. Раба Божия Татьяна, благословитесь. Господь вас благословит. Батюшка, вот перед этим был звонок. Меня тоже волнует такая проблема. Вот я не могу сосредоточиться. И вы сказали, что вот есть генеральная исповедь. Скажите, как мне вот... что у нас общая исповедь в храме. И я вот как бы вот не умею исповедоваться. То есть я вот как ребенок маленький говорю, вот, и никак, у меня книг много. Вот, спасибо, Господи, матушка. Время имеется в виду генеральная исповедь. Просто надо Господу помолиться, сказать: Господи, открой мне мои грехи. И вспомнить от юности все грехи свои. Знаете, преподобному Антонию Великому пришли 3 подвижника, которые спасались в пустыне там 40 или 50 лет. И он одного спросил: ну вот, такое время ты долго был, и чего ты достиг? Он: я достиг самых высоких высот молитвы. Ну что, говорит, хорошо. Второго спросил: а ты что достиг? Он говорит: а я знаю мысли человека, всю его прошлую жизнь и будущую, и настоящую. Ну что, говорит, хорошо. Третий спросил: а ты что достиг? А говорит: я любые болезни, когда молюсь, могу исцелять и мертвых воскрешать. И он сказал: ну, все это хорошо, но самое высшее — это когда человек, самый высший подвиг, увидит свои грехи. Вот это самый высший подвиг. То, что и другие отцы говорили, что я уже молюсь, ангела вижу. И старцы говорили: это не подвиг, это просто все можно увидеть. А вот когда увидишь свои грехи, это самый великий подвиг. Тут имеется в виду, что Господь, если Творец Солнца, мы на солнце не можем смотреть. И, конечно, когда благодать Божия, этот свет божественный, осветит нашу душу, то мы увидим, что мы пропитаны грехом до последней клетки. И любой грех, если на черное пятно, то оно не видно. А если душа убеленная, чистая, маленький, вот, маленькое пятнышко, уже сразу видно. Так вот, многие люди, которые приходят на исповедь, они не знают своих грехов, они не видят. И поскольку мы сегодня затронули Почаевскую лавру, но поскольку я там каждый день по 100 человек исповедовал, утром 50 и вечером 50, я немножко народ этот знаю. И вот говорят: что такое на Украине? Вся Западная Украина отошла. Вот я вам, как перед Богом, говорю. Вот если стоят ко мне... Западной Украины человек 200, исповедоваться. Один или два из них могут несколько грехов сказать. Все остальные, которые подходят, все говорят, грехов у меня нема. То есть грехов у меня нет. Вот это страшно. Я, бедный, начинаю говорить, может быть, вы ругались, может, осуждали, может, гордились, тщеславились. Нет. Мне таких грехов нема. Это я вот перед Богом говорю. Вот 200 человек, если один там покается, два, ну, что-то скажет, остальные ничего. И вот насильным путем всю эту Западную Украину в 44-м году власть присоединила, знаете, как штукатурку. Вот держали руками сколько лет при советской власти, а потом отпустили, все это отпало. Так что это не без воли Божией. Потому что у людей нет покаяния, они не знают, что говорить. И вот когда мы находимся на исповеди, каждый день исповедуем, человек пришел первый раз на исповедь, у всех одна и та же мысль. Какая? Демоническая. Мы никого не убивали, мы не грабили. У всех как один. И тогда уже начинаешь помогать им. Ну, с кем живешь? Венчалась, аборт были. А сколько? Столько-то. А ты каялся там? Нет. Это же убийство. И, конечно, все под Богом. Бог управляет всеми. И так, что мы не будем волноваться, что там какой-то народ от нас отошел. Бог руководит всеми людьми. И, конечно, всем Господь желает спасения. Всем дает все необходимое. Но мы упорствуем и плохо себя ведем. Я как-то встречался с одним человеком недавно. Он врач, очень большой врач. И говорит, у меня одна чета, муж и жена. Муж так обратился к Богу. Изредка ходит в церковь, молится и читает книги. А жена упорствует. И как-то внутри у нее все против церкви, против Бога. Но если нет Бога, так что ж там противиться? И она мне говорит, вот, Георгий, если я, Бог меня накажет, то тогда я уверую. И вот я говорил в понедельник, 4 месяца прожила, и рак. Другой приходит человек и меня спрашивает, ну, Георгий, как в церковь ходишь, молишься? Ну, говорю, молюсь. А у меня, говорит, веры нет. Говорит, а как мне веровать? Ну, он привел одного отца, такие слова, говорит, а ты попроси Бога, чтобы он тебе показал ад. Тогда ты уверуешь. Ну, с этими словами он ушел. Через 2 дня он приходит, весь бледный, руки трясутся. Говорит, что такое? Ты заболел? Он 2 дня лежал, не мог ни руками, ни ногами двигать. Я увидел ад. Вот ты, говорит, мне наговорил это. Я сказал Богу, ты мне покажи ад. Ну, рассказывай, что ты видел. Ну, вот я видел такое огромное помещение, подвальное. Там очень много людей, и пожилых, и молодых, и старики, и бабушки, и мужчины, и женщины, все, всяких много. И все в страхе, в ожидании. И вдруг, говорит, я вижу, открывается стена, и там огонь пылает, страшный. И оттуда вылетает дракон, огромнейший, хватает человека, и в одно мгновение он туда улетает с ним. И закрывается эта стена. Тут, говорит, на меня такой страх, говорит, напал. Вот. И вижу, что у всех такой страх. Я очнулся от этого ужаса. И это у меня руки, ноги отнялись. Я весь мокрый был. Вот это мне напророчествовал. Ну вот тебе Господь разумляет, чтобы знал, что адские муки есть. Поэтому старец Силуан говорил, что не надо никогда превозноситься. Если когда ты в гордыне находишься, то помни и ум свой держи в аду. А если напало на тебя уныние, отчаяние, тоска, то помни о милосердии Божьем, что Господь всех любит, и Он приготовил нам обитель рая, так, чтобы держаться золотой середины. Вот это будет все нормально и хорошо. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, раба Божья Елена, благословите, пожалуйста. Господь вас благословит. У меня вот такой вопрос. Жизнь сейчас тяжелая. Я вот поминаю всех усопших родственников, а у нас люди все хорошие были. И вроде как и ниточка какая-то связывает, помощь какая-то вроде. Вот одного родственника вот хочется помянуть, и не знаю, он без вести пропал в молодом возрасте лет 25 назад. И вот, ну, ничего не знаем о нем до сих пор, а вот как-то вот надо его помянуть. Чтобы... Спаси Господи. Знаете, мы читаем в Священном Писании, что Бог, Бог Иакова, Бог не мертвых, но Бог живых. Что у Бога все живые. Если даже будете молиться о здравии, мы молимся не за тело, а молимся за душу. А души-то не умирают. Так что мы пока не знаем, вот он перешел в тот мир или нет. Так что есть возможность молиться. А вот когда мы будем молиться друг за друга, то эта ценность огромная. Допустим, скорбь в этой семье, в другой, третьей. И мы молимся, к Богу обращаемся. Уже молитва пошла. Идет общение с Богом. А если не будет скорбей, не будет болезней, не будет всякого рода неприятностей, человек просто внутренне сгниет. Он не будет молиться. Ведь даже пословица такая. Если гром не загремел, мужик не перекрестится. Как тревога, тогда Бога. Вот в скорбях-то и люди обращаются к Богу. И за ближних молятся, и за усопших молятся. Вот. Мы так призваны. Должны с Богом постоянно быть везде в течение дня. Вот мой совет. Какие бы ни пришли скорби к нам, не имеет значения, то ли человек погиб в катастрофе, или кого-то посадили, или какая-то другая беда, квартиру отняли, или с работы сняли. Разве Господь не видит? Разве Господь не знает? И, конечно, смириться надо, обвинить себя, что, может быть, было такое, что мы кого-то обидели, может, с квартиры кого-то выгнали, кого-то обвинили в чем-то. То есть, в первую очередь, себя обвинить. И предаться воле Божьей. Разве Бог не видит и не знает? Все Бог видит и знает. У Него только одна цель, чтобы нас спасти. Нам Господь приготовил другой мир, мир духовный. Все земное проходит, это временное. Недаром пословица такая народная. Потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял Бога, все потерял. Нашел Бога, нашел все. И даже святитель Василий пишет, что если человеку отдать все богатства мира и поставить его царем, душа ни в чем не насытится. Она насытится только в одном Боге. Человек нашел Бога, нашел все. Батюшка, бывает, Господь человека призывает, призывает разными скорбями, забирает близких, а человек все равно никак не вразумляется. Да, вот человек порой говорит, что Бог меня не призывает, Бог меня не хранит. Хранит. Бог везде нас хранит. Я как-то рассказывал, что на остановке три парня стояли и возмущались, почему Бог такому несправедлив. Вот подонки живут, и ничего, они здоровы, крепки, и постоянно пьяный, нос в табаке. А вот смотришь, человек добрый, хороший, он больной весь, и у него столько много скорбей, и смотришь, они умирают. И стал возмущаться. А бабушка рядом стояла, все это слышала. И говорит, ребята, извините, можно вам вопрос задать? Пожалуйста, бабуля, вы расскажите, в армию инвалидов берут или нет? Да ты что, бабка, спятила? Туда инвалиды не нужны. Туда берут только крепких, сильных, здоровых. Ну, сейчас, правда, и больных берут. Ну, которые могут еще ходить. Вот, так бабушка им сказала, так и Господь в обители рая, в духовный мир, набирает только здоровых духом. А эти люди оставляются для покаяния, для исправления. Вот так бабуля сказала. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. Здравствуйте, монахиня Иоанна. Добрый вечер. Батюшка, простите, вот такой вопрос. Позвонила женщина и очень скорбит. У них родственница 30 лет, молодая, имеет семью, маленького дитя. И очень находится в сильной страсти опьянения. Они спрашивают, как вот родственникам и всем нам ей помочь. Уж очень она в тяжелом состоянии. Благословите, объясните, батюшка. Помоги, Господи. Спасибо, Господи. Ну, оптинские старцы, они советовали так, что если у человека какой-то недуг есть, то ли человек курит, то ли пьет, то ли какая-то плотская страсть, похоти там, или обман, или гнев, или зло, надо сделать генеральную исповедь. Еще раз повторяем, от юности. Не делом, словом, помышлением, а надо все сказать. Так в требнике написано, что надо подробно сказать. А многие приходят, говорят, я аборты делала, или я изменяла мужу, и все. А ведь в требнике для священнослужения сказано, сколько было абортов, сколько мужчин было. Да мало этого, а были ли родственники, были ли другой веры, были ли иностранцы. Это написано, где покаяние. Так что вот, чтобы избавиться от какой-то страсти, нужно генеральную исповедь. Допустим, вот у меня некоторые ребята, Арбаш, как избавиться от курева? Так тянет курить. Я, ну, когда захотел ты курить, ну, возьми хотя бы воды, попей. И вот он взял и стакан два выпил. Все, это прошло. Как только пить захотелось, то есть курить захотелось, надо попить хотя бы воды. Ну и, конечно, первое место призвать Господь. Господи, помоги мне избавиться от этой страсти. Помоги, Господи, избавиться. Это тоже порог. Как спрашивали, ведь грех ли курить? А что говорит Министерство здравоохранения? Курить вредно. Если вредно, значит грех. Здоровье – это дар Божий, и надо его беречь. Ну и мне один рассказывал, осужденный человек, который 19 лет отсидел. Говорит, мы когда вот общинка наша православная, собираемся, каждое утро молимся, книги читаем, кассеты слушаем, веру, вечером читаем вечерние молитвы. Если кто-то из нас, арт, недуг имеет, допустим, курево, мы тогда, арт, все начинаем молиться за этого человека. И смотришь, бес отходит. Если он бросил матом ругаться, а еще слова некоторые выходят, он желает. Тоже помолимся, смотришь, и эта страсть отошла. Так что поэтому мы подаем в разные монастыри, в разные храмы и молимся, чтобы Господь помог избавиться от этой немощи, от этой болезни. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Алло. Добрый вечер. Алло. Да-да, пожалуйста. Благословите, батюшка. Бог благословит вас. Рабу Божию Ирину. Вы знаете, у меня такая ситуация. Я больная онкологией, и у меня очень сильный сейчас стресс. Не только физическая болезнь моя, но еще и дополнительное там предательство и много всего. И не хочется ничего. Ничего, жизнь не мила. А вызывала священника исповедаться, причаститься. И он отказал мне. Сказал, что я люблю другого Бога, не милосердного, а жестокого. Потому что я прошу его поскорее взять меня к себе туда. Спасибо, Господи, матушка. Ну, батюшка, как утешить человека, который находится в таком состоянии тяжелом, и физически, и душевно, в состоянии стресса. И вот священник отказал причастить, поисповедовать, потому что вот больная радиослушательница просит побыстрее уйти в тот мир у Господа. Вот преподобный Амвросий Оптинский говорил так. Говорит, я знаю, как лечить рак. Он говорил. Если люди узнают, как лечить рак, тогда спасающихся очень мало будет. Но вот через эту болезнь есть прекрасная возможность человеку продумать всю свою жизнь, во всем покаяться от юности, пособороваться, причаститься и перейти в тот духовный мир. Дальше. Какие-то у нас неприятности. Может, много злых людей вокруг нас и делают нам всякого рода пакости. Не обращайте внимания на это, а потерпите за свои грехи. Господь это все видит, и очи Господни непрестанно на нас взирают. Разве Бог не знает это все? Разве Он не видит, что у нас там рука или нога болит? Бог все видит. Но мы часто забываем, думаем, что вся жизнь только здесь. Как я одного человека говорю. Я говорю, вот мне честно скажи, ты был когда-нибудь в утробе матери? Он говорит, ну, был. Я говорю, зачем ты родился? Ну, зачем? Родить других людей, да, и жить дальше. Я говорю, нет. Ты родился для того, чтобы здесь, живя в этом мире, научиться правильно жить, а перейти в тот мир, мир духовный, где будет страшный суд, когда мы все воскреснем. И человек переходит в тот мир, если не раскаянный, попадает в темные места адские, пройдут миллионы лет страдания, только начало, конца никогда не будет. Так что мы рождены для вечности. Поэтому человек, когда рождается в страданиях, в мучениях, но потом бывает и радость, так и человек должен в страданиях, в мучениях родиться в духовный мир. А там уже будет радость, если мы Бога будем благодарить за все скорби, за все неприятности. И мы, наверное, попросим наших радиослушателей помолиться о здравии болящей Ирины, чтобы Господь даровал ей терпение и сил выстоять, и чтобы не было такого вот малодушия, проситься поскорее в тот мир. Придет время, Господь заберет. Самое главное, чтобы силы были и была вера в Бога. А Господь, конечно, каждого видит и каждого любит. Машка Яна, есть такая народная пословица: чужую беду пальцем разведу, да, батюшка, а да, свою так и пятерню не растащу. Да, да, да. Ну что делать? Нам остается только молиться. Просят помолиться о здравии Евгения, Михаила и Анны, Михаила и Владимира, болящего Александра, воина Сергия, находится в Чечне, Симеона, Нины, младенцы Ольги, Инны и Анны, болящего Олега, болен рассеянным склерозом, Александра, младенца Иоанна, Анастасии, Антонины, Валентина, Николая, Ольги, тяжело болящие Ольги, Алексея, Ларисы, Андрея, Тамары, Олега, Таисии, Анатолия, Тамары, Ирины, Натальи, младенца Василия, младенца Алексея, тяжело болящие Любови, Татьяны, Сергия, Ларисы, Екатерины, Антонины, Владимира, Петра, Татьяны, Анатолия, Андрея, Марии, архимандрита Амвросия, монахини Иоанна написано, Иакова, Льва, Дмитрия, младенцев Павла, Даниила, Натальи, Фатини, Александра, Елены, Сергия, Виктора, Людмилы, монахини Сергия, отца Александра, Лизаветы, Надежды, Николая, Аллы, Александра, Игоря, Марины, Антона, Марины, Владимира, Ольги, Татьяны, Валентины, отрока Сергия, схемонахини Серафима, болящего Николая, Вячеслава, Сергия, Людмилы, Фатини с очадами, Андрея, Виктора, Елизаветы, Марины, Андрея, Нины, Надежды, Валентины. И о упокоении новопредставленного Павла, Александра, Нины, Нины, Натальи, Константина. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Благодарим вас всех за внимание, просим ваших святых молитв и благодарим вас всех за ваши молитвы. Простите.